Поездка на юг. Глава первая. Тот день, когда у нее пропала любовь к детям, был совсем такой же, как любой другой день. На следующее утро она стала раздумывать, отчего же пропала ее любовь, но ответа не находила. Может, вчера спина особенно сильно разболелась, или она чересчур расстроилась из-за того, что не справилась с каким-то простым домашним делом, или пререкания с обслуживающим персоналом были особенно неприятны и обидны. Да, наверное, какая-нибудь безделица в этом роде. Ничего серьезного в ее жизни теперь не случалось. Как бы то ни было, любовь пропала. Началось это так. Она сняла трубку, чтобы позвонить дочери. Надо ведь обсудить предстоящий день рождения. Кто приедет, да где праздновать, да еще меню обеда составить. Но положила трубку, не позвонив. Говорить с дочерью не хотелось. Ни с кем из детей не хотелось говорить. И видеть детей не хотелось. Ни в свой день рождения, ни до него, ни после. Но она все-таки посидела возле телефонного аппарата, подождала. А вдруг захочется позвонить? Нет, не захотелось. И когда вечером раздался звонок, она сняла трубку лишь потому, что дети встревожатся. Если не ответишь, начнут названивать консьержу, ну и науськают на нее персонал. Лучше уж сразу соврать, что сейчас она не может поговорить, якобы к ней пришли. Упрекать детей ей не в чем, повезло ей с детьми. В этом интернате все женщины так и говорят, мол, с детьми ей повезло. И какие все они молодцы. Один сын — важный судья, другой — директор музея, одна дочь замужем за профессором, другая — за известным дирижером. А уж как заботятся о ней дети, как пекутся. Приезжают проведать по очереди и устраивают так, чтобы от одного приезда до другого проходило не слишком долгое время. Они приезжают и остаются дня на два, на три, иногда забирают ее к себе, опять же дня на два, на три, а в день рождения дети приезжают со своими семьями. Дети помогают ей заполнять налоговую декларацию, страховки, заявление о выдаче денежных пособий, водят к врачу и в оптику за очками, и в магазин, где слуховые аппараты. У детей свои семьи, работа, своя жизнь у детей. Но они не исключают из своей жизни мать. В общем, спать она легла, чувствуя недовольство. Похоже на то, как бывает, когда желудок не в порядке и примешь Ренни, или когда начинается простуда, и приходится глотать аспирин. Ляжешь со скверным самочувствием, а на утро проснешься в хорошем настроении, словно ничего вчера и не было. Да, но от потери любви лекарства не существует. Ну что ж делать-то, она заварила себе чай из мяты и ромашки, и, ложась спать, была уверена, что утром все снова будет в полном порядке. Однако на следующее утро мысль, что ей предстоит увидеться с детьми или с кем-то из них разговаривать по телефону, была ничуть не более приятной, чем накануне вечером.